Июнь. Первого июня, в День защиты детей, ангел Вика принял решение. Откладывать дальше не было никакой возможности. Сроки поджимали, и производственник мог нагрянуть в любой момент, как налоговая инспекция, которая с утра пришла на проверку в Оптиму. Тоже, небось, его рук дело. В связи с визитом налоговиков сотрудники сидели по комнатам тихо и старались не высовываться. Только бухгалтерия гудела как улей, подбивая необходимую отчетность. Дедушка, естественно, тоже был занят гостями. И Вика, понимая, что сегодня с нее ничего спрашивать не будут, расслабленно смотрела в монитор и мечтала о загадочном «ах». Она думала о том, что он так и не появился. А ведь скоро предстоит бронировать билеты во Францию, и уже давно пора отправиться на поиски наряда на свадебное торжество. Неужели она не получит от него больше никакой весточки? Неужели она опять поедет одна? Ангел Вика, рассеянно читая Викины мысли, думал о том, как осуществить свой план. Как сделать Вику беременной? План, конечно, был неплох и выглядел выигрышно, как минимум по трем позициям. Во-первых, беременность снимала претензии производственника, а с ними и опасность получения серьезных травм. Во-вторых, беременность продлевала срок эксперимента, потому что в небесной канцелярии не посмеют пожертвовать уже зародившейся жизнью в угоду только правилам эксперимента. И в-третьих, был шанс, что в своем новом состоянии Вика поменяет отношение к действительности. Единственным слабым звеном оставался соучастник этого события. Проблемы зачатия как такового ангел Вика брал на себя, но мужчина, пусть и призванный выступить в данном деле просто как донор, все равно был нужен. Без него никак. Вика же не Дева Мария, прости господи. За совсем уж непорочное зачатие его самого в производственники переведут. Кто? Выбор был невелик. Точнее сказать, его вообще не было. Павлик Чебурашкин был единственным реальным лицом мужеского пола в Викином окружении. Ангел Вика запросил информацию о жизненном плане Павлика и остался вполне ею удовлетворен. Нормальный жизненный план хорошего человека. Без больших финансовых успехов? Ну тут уж извините. Вика тем временем набирала на поисковом портале интернета заветные инициалы. Ах! Выходила в основном какая-то ерунда типа «Ах, какие у нее были глаза!» или «Ах, варьете, варьете! Шум в голове!» «Вот ведь сам себе создал проблему», — проворчал ангел, наблюдая за Викиными упражнениями. «Придется самому ее и решать. Разве же она польстится на Павлика, пока надеется на встречу с несуществующим супергероем? Нет, конечно. А что, если сделать ход конем? Романтический герой бросает героиню, и та утешается в объятиях старого верного друга. Да, такой поворот событий можно было бы срежиссировать». И надо все это делать побыстрее. Для начала попросим аудиенции ангела Павла. Он должен быть на нашей стороне и содействовать происходящему, а не вставлять палки в колеса. На следующий день, выходя утром из дома, Вика обнаружила приколотую к обивке двери желтую розу. К розе, в свою очередь, была приклеена скотчем записка. Вика дрожащими руками развернула ее и прочла следующее. «Дорогая Вика, мне очень жаль, но мы не сможем никогда с тобой увидеться. Пожалуйста, не грусти. Твой ах». Ангел Вика хотел сначала написать что-то вроде «Обстоятельства вынуждают меня уехать отсюда навсегда», но решил, что это будет уже совсем неправдой, и составил максимально корректный текст. Да, они с ней никогда не увидятся, потому что люди не видят своих ангелов-хранителей. И если даже ангел-хранитель примет человеческий образ, чтобы предстать перед своим хранимым, как тогда с Федей, это все равно будет лишь образ. «Пожалуйста, не грусти», ангел Вика добавил для внесения хоть какой-то позитивной нотки. Может, она послушает «Ах» и не будет грустить? Вика и не грустила, она рыдала. Ей пришлось вернуться домой, потому что слезы сами собой лились из ее глаз и никак не хотели остановиться. Ей было ужасно обидно, что все закончилось, так и не успев начаться. Как он мог так с ней поступить? И почему? Она поставила в вазу эту отвратительную розу цвета разлуки и позвонила на работу, сказав, что не приедет, потому что очень плохо себя чувствует. Почему они никогда не смогут увидеться? Он что, уезжает далеко и надолго? Может быть, он вынужден скрываться от кредиторов или бандитов? Или, наоборот, от правосудия? Но куда можно уехать так, чтобы без возврата и возможности встречи? Только в тюрьму на пожизненное заключение? Или причина гораздо проще? Он женат, хотел завести роман с понравившейся девушкой, а потом передумал. Или жена каким-то образом почувствовала и поставила ему ультиматум. Нет, все это похоже на бред. Просто он увидел Вику, она ему понравилась. Вот он и послал ей букет забавы ради. Но зачем тогда писать прощальную записку? Мог бы исчезнуть и так. Она же не знает, кто он. Весь день Вика провела в слезах, погруженная в мрачные мысли. Вечером она решительно достала из вазы желтую розу, сломала ее пополам и выбросила две половинки в мусорное ведро, после чего опять зарыдала. Когда позвонил Павлик, голос у Вики был осипшим и хриплым, как при насморке. «Вика, ты заболела?» — участливо спросил Павлик в ответ на хриплое «Алло». «Нет, ну, насморк немного. Ерунда. Привет». «Привет. Как дела? Давно не виделись?» «Да, давно. Дела нормально. А твои?» «Хорошо, спасибо. Вот хочу тебя пригласить». «Куда?» «У нас корпоративный праздник в агентстве. За город едем на 2 дня. Хочешь присоединиться? Будет весело». «Почему бы и нет?» — подумала Вика. «Ничего лучше мне все равно не светит». К глазам опять подступили слезы. «Да. А когда ехать?» «Ты правда хочешь поехать?» Павлик явно обрадовался. «Мы в следующую пятницу в 4 от агентства уезжаем. Автобус заказан. Вернемся в субботу вечером. Если ты в 4 не сможешь, то я тебя подожду. Поедем на такси или с кем-нибудь из наших на машине». «А далеко ехать?» 2 часа. Это в Тверской области, Колкуново». «Нормально, на автобусе. Мне Симулин как раз велел подготовить презентацию по вариантам проведения корпоративного праздника для Оптима. Будем считать, что я собираю материал». «Да? Здорово. Ты возьми с собой теплые вещи, все-таки ночи еще холодные». «А мы что, в палатках ночевать будем?» «Почему в палатках? Там дом отдыха. Просто наши любят посидеть у костра, песни попеть. Может быть, и ты захочешь присоединиться?» «А, ну хорошо. Я очень рад, что ты едешь. Давай созвонимся в пятницу». «Давай. Спасибо за приглашение». Прекрасный отдых. Опять Тверская область, Колкуново, второе Кувшиново, наверное. Песни у костра под жужжание комаров. Романтика тинейджеров. Наши зубы остры, не погаснут костры. Эту ночь мы с тобой проведем. Так мы, кажется, пели на первом курсе на картошке. Ничего не изменилось с тех пор для вас, Виктория Викторовна. А Чебурашкин-то смотрите, какой благородный. На такси готов везти в Тверскую область. Вот так и обнаруживается истинное чувство. Цветов не шлет, а просто проявляет заботу. «Возьми с собой теплые вещи», — говорит. «А то вдруг попу отморозишь у нашего костра». Ангел Вика, несмотря на тяжелое настроение своей подопечной, был доволен. Все пока шло по плану, так как они договорились с Ангелом Павлом. И главное, эта плакса согласилась поехать. Значит, он все точно рассчитал. Теперь нужно, чтобы она не передумала до пятницы и не разболелась еще, чего доброго, от своих глупых переживаний. Вика не передумала. И в пятницу в 4 часа она сидела в автобусе рядом с Павликом, держа на коленях рюкзачок с теплыми вещами и предметами первой необходимости. Сотрудники в «Аванте», так называлось рекламное агентство, в котором работал Павел, были веселыми, не то что в «Оптиме». Они начали валять дурака уже по дороге, устраивали какие-то немыслимые конкурсы, пели песни и проводили забавные анкетирования. Надо было заполнить листок с вопросами: кого ты считаешь самым умным, самым трудолюбивым, самым сексуальным и так далее. Всего 10 номинаций. Вика никого, кроме Павлика, в агентстве не знала и поставила во всех графах «П. Чебурашкин». Получалось, что он самый-самый. По дороге, кстати, выяснилось, что Павел единственный, кто взял с собой подругу. Выезд с друзьями, подругами и вторыми половинами не поощрялся. Считалось, что корпоративный праздник — это только для своих, и не нужно превращать его в семейный. Для Вики по просьбе Павлика было сделано исключение. Нельзя сказать, что Вика это не оценила. В пятницу, конечно, на выезде из города движение было очень плотным, и вместо обещанных 2 до Колкунова добирались почти 4 часа. К концу пути Вика, несмотря на непрекращающееся веселье других пассажиров автобуса, почувствовала, что начинает задремывать. И когда автобус остановился, она обнаружила, что какое-то время спала, положив голову на плечо Павлика. «Что-то я совсем расслабилась. Так недолго и бдительность потерять. Еще немного, и Чебурашкин возомнит себя героем-любовником со всеми вытекающими отсюда проблемами. Он и так вон смотрится подозрительно хорошо сегодня. То ли от того, что наконец удачно подстригся, не бобриком, то ли от женского внимания. Хм, надо же, а девицы местные на него посматривают. Кто бы мог подумать?» «Паша, ты, я вижу, сменил прическу?» «Да, как ты просила». «Я? Когда же это?» «А, ну да, был такой разговор. Вот видишь, я к твоим советам прислушиваюсь. Сходил в салон, подстригся». «В какой?» «Не помню название, но хороший такой, в центре». Вика хотела было спросить, сколько стоит стрижка, чтобы оценить уровень салона, название которого Чебурашкин якобы не помнит, но решила, что это будет уже слишком. «Ну, молодец, хвалю. Тебе еще надо немного поработать над образом». «Что ты имеешь в виду?» «Ну, слегка изменить стиль твоей одежды. И обувь вот тоже». «Это будет следующим этапом», — послушно сказал Павлик. «Все, что хочет мадемуазель Кравченко, будет исполнено». «Ах, какой у меня галантный кавалер! Так где я буду жить?» С жильем вышла некоторая заминка. Всех размещали в комнатах по 5-7 человек. Мальчиков и девочек отдельно. Вика, конечно же, наморщила нос и заявила, что она не собирается проводить ночь в обществе незнакомых теток, большинство из которых, судя по их настрою, собирается напиться и храпеть до утра. На что Павлик загадочно улыбнулся и пообещал разрулить проблему. «Мол, ты, Вика, не переживай, оставь здесь свои вещи, а место для ночлега у тебя будет отдельное, со всеми удобствами по высшему разряду». Вике пришлось поверить. Она и не подозревала, какие силы в высших кругах были задействованы на то, чтобы в руках у Павлика оказался ключ от VIP-домика. В этом домике должен был остановиться директор агентства. Но три ангела договорились, что он приедет только на следующее утро. Нашелся вариант, который устроил всех. Директор остался в Москве у любовницы, сказав жене, что едет на корпоративный праздник. Ключ он отдал Павлику, как наименее болтливому и наиболее скромному сотруднику, попросив изобразить в номере следы жизнедеятельности человека на случай, если вдруг в Колкунова нагрянет супруга. Ревнивая супруга была способна на такого рода проверки. Для этого случая заготовили план «Б». Мол, был, но пришлось срочно вернуться в Москву по делам. Разминулись в пути, дорогая, прости. Оставив вещи, Вика вышла из домика и обнаружила, что на территории дома отдыха висят рекламные щиты и растяжки. Творческие люди и к отдыху подходят творчески. Она стала читать, что на них написано. Содержание оказалось довольно забавным. Прямо над парковкой висела растяжка с надписью «BMW, Audi, Volkswagen, автомобили, которые не успевают вам надоесть. Ассоциация угонщиков России». Неподалеку от нее стоял рекламный щит, разделенный горизонтальной чертой на 2 части. Сверху большими черными буквами было написано «Потеешь?». Внизу был изображен улыбающийся доктор, произносящий фразу «Это нормально, потей дальше, участковый врач поликлиники номер 4 Петров А.М.». Ближе к домикам красовалась растяжка. «Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Строительная компания «Тупик». Новостройки не ближнего Подмосковья». Дальше был сделан проход из небольших рекламных щитов, расположенных в шахматном порядке и изображающих кадры рекламного ролика. Первый кадр. Для Лены главное, чтобы мужчина был смелым. Второй кадр. Вася прыгает с парашютом. Третий кадр. Федя ходит на медведя. Четвертый кадр. Ваня играет в русскую рулетку. Пятый кадр. Но Лена выбрала Диму. Шестой кадр. Дима летом пьет квас из бочки. Седьмой кадр. Пилюля от поноса – секрет твоей храбрости. Выйдя из рекламного лабиринта, Вика обнаружила перед собой следующую растяжку. Что подарить человеку, у которого все есть? Книга «Лучший подарок». 100 способов перехитрить судьбу, как и в следующей жизни быть богатым. покупайте в книжных магазинах Москвы. Так, читая образцы полета рекламной мысли, Вика дошла до входа в лес, где висела еще одна растяжка. Мы открылись. В наступившем сезоне вас ждут новые острые ощущения – комары Подмосковья. Опустив голову, Вика увидела накрытый деревянный стол с горячительными напитками и маленькими аккуратными канапе. Просто как в сказке, скатерть-самобранка. Вика подумала и взяла рюмку водки, покрутила ее в руках и одним махом опрокинула себе в рот. «Лихо!» — восхитился ангел Вика. «Почти как Федя. Однако увлекаться нам сегодня спиртным не стоит. Уж слишком ответственное дело предстоит нам осуществить. Надо, чтобы ты, дорогуша, чувствовала себя, скажем так, не пьяный, но довольно расслабленный, при минимуме выпитого. Я об этом позабочусь». Дальше было шумное застолье с конкурсами, стихами и песнями. Павлик довольно остроумно шутил и вообще был в этот вечер в ударе. Когда подвели итоги анкетирования на самый-самый, выяснилось, что он победил в номинации «Самый умный». Для Вики это стало полной неожиданностью. Она, конечно, тут же вспомнила популярную поговорку постперестроечного периода: «Если ты такой умный, то почему ты такой бедный?» Но в душе ей было приятно. Она чувствовала себя практически счастливой. Во всем теле появилась легкость, а ноги были абсолютно ватными. Так случается, когда много выпьешь молодого красного вина. Но Вика за весь вечер выпила всего один бокал. Она с каждым тостом отпивала по маленькому глоточку, потому что и так чувствовала себя ужасно пьяной. Наверное, эта рюмка водки в качестве аперитива так подкосила ее непривычный к алкоголю организм. Она практически не вспоминала о подлом поступке «Ах», хотя все последние дни думала только об этом. Вика танцевала с коллегами Чебурашкина и пела под караоке, чего никогда себе раньше не позволяла, будучи уверенной в том, что у нее нет слуха. Она даже отправилась вместе со всеми к костру, где подпевала и «Милое мое солнышко лесное», и «Губы окаянные, мысли потаенные», и «Атланты держат небо на каменных руках», не говоря уже о «Наши зубы остры, не погаснут костры». Потом Вика устала. Было уже совсем поздно, и Вика шепнула Павлику: «Я хочу спать. Ты обещал устроить мне отдельный номер». «Пошли», — сказал Павлик. Они забрали Викины вещи из комнаты для девочек и направились в VIP-домик. Павлик показывал Вике, где что находится. Вика осмысленно кивала в ответ. Потом Павлик робко спросил, не разрешит ли ему Вика принять душ у нее в номере, потому что сам он будет ночевать с 6 коллегами, и там принять душ будет весьма затруднительно. Вика разрешила. Когда Чебурашкин вышел из душа, она сидела на кровати и напевала: «Наши зубы остры, не погаснут костры, эту ночь мы с тобой проведем». Без всякой задней мысли. Павлик подошел к Вике, опустился перед ней на колени, обхватил ее ноги и трогательно положил голову на ее колени. Вике захотелось погладить его по голове, инстинктивно. Но она сдержала порыв и максимально строгим голосом спросила: «Павел, что ты делаешь?» «Я тебя люблю, Вика». Вика в ответ хотела опять же строгим голосом сказать что-нибудь на тему того, что не надо портить хорошую дружбу плохой любовью, но слова застряли у нее в горле. Ей так давно никто не говорил этих слов. Она так давно не подпускала к себе близко мужчин, потому что надеялась встретить самого лучшего, а он все не встречался. Она жила ожиданием сказки, а реальная жизнь проходила мимо. И сейчас, после стольких лет одиночества, после недавнего разочарования «Сах», у нее не было сил оттолкнуть от себя человека, от которого исходило столько тепла, столько нежности и столько любви. «Ну и что, что он бедный и с большими ушами? Я же не замуж за него выходить собираюсь», — успела подумать Вика перед тем, как окончательно сдать свои позиции. Ангел Вика и ангел Павел тактично отвернулись. Утром Вика проснулась одна. Она прекрасно помнила события этой ночи и чувствовала себя немного неловко. «Хорошо, что он ушел», — думала Вика. «Сделаем вид, что ничего не случилось. И на старуху бывает проруха, и на девку бабий грех. Интересно, у меня это уже проруха или еще бабий грех?» Вика вышла из домика. На улице в столь ранний час никого не было. Все отсыпались после вчерашнего. Только на беговой дорожке стадиона маячила одинокая фигура бегуна. Вика подошла поближе. В бегуне она распознала Чебурашкина. Прятаться было поздно, и, придав голосу веселую непринужденность, она крикнула: «Куда бежит Чебурашка?» Почему-то раньше ей не приходило в голову называть его Чебурашкой, хотя и фамилия, и уши все напрашивалось на такое домашнее прозвище. «Чебурашка бежит в гости к Гене. А куда направилась старуха Шапокляк?» «Сам ты Шапокляк», — обиделась Вика. «Извини, не подумал. Так куда направилась царевна-лебедь?» «Это уже лучше». Царевна-лебедь вышла подышать свежим воздухом. «Как спалось?» «Прекрасно. А что это ты вздумал бегать?» «Я каждое утро бегаю». «Правда? И давно?» «Уже года два». Вика об этом не знала. Она подумала, что ничего в сущности не знает о Павлике Чебурашкине. Только то, что он из Омска, работает в Аванте, смешно одевается и любит ее, Вику Кравченко. Наверное, этого достаточно, чтобы провести с ним ночь, но надо ли ей знать больше, чтобы... Чтобы что? Павлик закончил пробежку, и они пошли по направлению к домикам. «Знаешь, Паша, — начала Вика, — я хочу попросить тебя об одной вещи. Можешь не продолжать, я знаю, о чем». «Да? И о чем же?» «Ты хочешь попросить меня забыть о том, что было этой ночью. Ты хочешь сказать, что мы должны остаться друзьями, и я не должен рассчитывать на что-то большее. Я угадал?» «Не совсем. Я хочу попросить тебя дать мне время». «О, я всегда знал, что ты очень тактичная девушка. Не волнуйся, я не буду досаждать тебе своим вниманием и навязываться в кавалеры. Просто я хочу, чтобы ты знала. Все, что я вчера говорил, правда. Я действительно тебя люблю, Вика. Просто знай это, и все». «Спасибо». «Не за что. Можно мне тоже попросить тебя кое о чем?» «Давай». «Можно еще раз принять у тебя душ? А то после пробежки, знаешь ли...» «Просто душ. Обещаю». «Хорошо», — засмеялась Вика. «Пошли».